Как роняя листву поздней осенью, урожай нам приносят сады. Так роняя слезу, Боже, просим мы, дай принять жизни нашей плоды. Плоды, плоды, плоды святой любви. Приноси, дай Тебе каждый час. О Боже, Ты всегда во мне живи, чтоб мой дух без Тебя не угас. Спелый колос склонился без гордости, гордо голову поднял пустой. Дай склониться у ног Твоих, Господи, чтоб всегда приносить плод святой. Плоды, плоды, плоды святой любви приноси, дай Тебе каждый час. О Боже, Ты всегда во мне живи, без Тебя не угас. Научи нас, Господь, состраданию, подари чувствование Твои, чтобы церкви вселенское здание на Твоей созидалось любви. Плоды, плоды, плоды святой любви приноси, дай Тебе каждый час. О Боже, Ты всегда во мне живи, чтоб мой дух без Тебя не угас. Та любовь, что Христос подарил всем нам, в тьме неверия, как факел горит, и в скорбях истомленным людским сердцам мир и вечную радость дарит. Плоды, плоды, плоды святой любви приноси, дай Тебе каждый раз. О Боже, Ты всегда во мне живи, чтоб мой дух без Тебя не угас.